то ли протестующе, то ли с пониманием, кто их коней знает, но по крайней мере на этот раз мне уже не понадобилось его укрощать. Я забрался в седло и устроился поудобнее. Как ни странно, получилось у меня это достаточно просто, хотя во время службы на стене я в седле не ездил. Затем дождался Арквина его рыжим, и мы двинулись в путь. Небо постепенно светлело, и знакомые с детства пейзажи проплывали мимо. Было в этом что-то от прощания с домом. Вот только не совсем. Я испытывал двоякие ощущения, так как один раз уже все это покинул и успел забыть. А сейчас, словно я второй раз вошел в одну и ту же воду. Вот только в реальности она оказалась гораздо холоднее, чем в памяти. «Что молчишь?» – спросил я Аркви, когда мы отъехали на приличное расстояние. Я думал, будут какие-то инструкции. «Слишком много ушей торчит из окружающих нас стен», – сказал он в своей манере, но затем добавил. «Уйдем от людей», – заговорю. «И то верно», – подумал я. «Тем более, мы как раз приближались к капищу, возле которого я отбивал мать и сестру. Странно, такое ощущение, что мой путь двухнедельной давности повторяется. Только, если тогда были спешка и нервы, то сейчас разум был спокоен и холоден. Прекрасное состояние для дальнего похода в неизвестность. Первые лучи солнца осветили постройки возле капища. «Подожди меня, Аркви», — попросил я спутника и направился к капищу. Возле него спешился и подошел к чешеобразному камню. «Спасибо за помощь», — сказал я, положив на теплый камень руку. Но, судя по всему, ее оказалось слишком мало, я хмыкнул. Или наоборот, слишком много. «Хи-хи», — раздался знакомый голос в ответ. «Ты сам еще не определился, мало тебе или много, а между тем, мы дали тебе ровно столько, сколько надо», и после этого зазвенели колокольчики смеха. «Именно это я и хотел сказать», — улыбнулся я, — «и поблагодарить. Мало ли, больше не увидимся. Всего доброго. Если у тебя все получится», — голос стал серьезным, хотя в нем все равно слышалась улыбка, — «ты не уничтожишь огонь Рараговых в себе. Он просто уйдет вглубь. И, если вдруг огонь Одинов когда-то иссякнет, то ты всегда можешь позвать нас. Мы придем на зов». «Хорошо», — ответил я и, подчиняясь внезапному импульсу, поклонился. «Благодарю». И снова послышался нежный перезвон колокольчиков. А затем мы вышли на тропу, которой сюда когда-то проникли демоны. Она огибала стену и выходила в узкую долину между двумя хребтами, которая раньше считалась непроходимой для демонов. Но в последний раз именно тут они и прошли, поэтому приняли решение продлить стену еще на несколько километров до следующего хребта. Однако пока эти работы не были завершены, и мы без проблем проникли в узкую долину, сразу стало понятно, как тут прошли демоны. Снег практически стаял, прохладные ручейки струились по склонам, устроив на дне долины не широкий, но бурный ручей. Нам пришлось спешиться и вести коней под уздцы, чтобы им было легче выбирать место, куда наступить. И пошли мы вдоль ручья по направлению к безжизненной пустыне, к Тариманской впадине, где некогда располагалась величественная и сильная Тахарская империя. Воздух в той узкой долине, по которой мы двигались, был влажный и прохладный, хотя и солнце, стоящее практически в зените, припекало. Но постоянный и достаточно сильный ветер не давал как следует насладиться теплом. Под ногами постоянно перекатывались булыжники, слетая в ручей, что не давало сильно разогнаться. Поэтому мы шли не быстро, контролируя каждый шаг. Аркви по-прежнему молчал. Я подумал, что он так и будет молчать до самого конца путешествия. Но нет, на привале в небольшой пещере после того, как развел огонь, он все-таки заговорил. До нее мы шли почти весь день. Мои ноги совсем вымокли, и нам очень повезло, что недалеко от пещеры росло достаточно большое сухое дерево, которое мы и изрубили на дрова. И вот уже под покровом каменного свода пещеры, когда огонь принял свою жертву, а я, наконец, просушил свои ноги, Аркви принялся говорить, и сказал он что-то такое, что изменило меня, не образно, а действительно. Мы ели взятые из дома бутерброды, и я, как привык, стянул небольшой кусочек мяса сверху, когда Аркви уже доел свое и спросил: «Ты думаешь, огонь един?» «Стихия огня едина», — ответил то, что знал я. «Огневики бывают разные, но, если придется, они будут биться плечом к плечу». «Ой ли», — проговорил Аркви, и я даже не сразу понял, что это вопрос. «Ну а как?» — ответил я вопросом на вопрос, но сразу же развернул свое мнение. «Все идет от частного к общему, и на этом пути союзники постепенно прибавляются. Сначала просто тахарские огневики, одины и прочие. затем все тахары. Потом мы прибываем сюда. А тут кто? Рарговы, такие же огневики, как и мы, но просто местные. Мы начинаем общаться с ними. Затем рарговы объединяются с другими родовичами против аристократии Запада. А затем они все против иных государств. А те, в свою очередь, против демонов. Или все не так, или все не так, откликнулся Аркви. А с демонами мы не можем объединиться против кого-то более сильного, исходя из твоих слов, именно так оно должно и быть. Я только что об этом сам подумал, ответил я, и понял, какой огромный провал в моем мировоззрении. Просто гигантский. А все почему? Потому что, когда есть враг, все просто. Есть он, есть друг, который вместе с тобой против врага. Если кто-то помогает тем, он за них, если нам, то за нас. Если и туда, предатель. Обычно для тех и для других. Но что, если взглянуть на весь этот вопрос шире? Но Аркви только начал. Он достал из сидельной сумки трубку, набил ее душистым табаком и продолжил говорить. Или давай уйдем с тобой на самый минимум магии. Вот у нас с тобой есть огонь. И ты думаешь, что огонь – это единая стихия. Но это не так. Скажи мне, что отличает огонь от всех остальных стихий? А, от воды, земли, воздуха. Им не нужно гореть, ответил я первое, что пришло мне в голову. Им ничего не нужно, кроме их самих, чтобы быть. Вот именно, кивнул мне Аркви. Ты, смышленый малый, несмотря на то, что перерожденный. Я даже сжал зубы. Неужели знает? Но как, с другой стороны, он и прежде мне что-то такое намекал. Что это значит? Спросил я. Вроде как второгодник по-нашему, хохотнул он, явно прикладывая сарказм к своим словам. Но не в этом дело. Огонь испытывает голод. Это ты должен запомнить раз и навсегда. Иные обойдутся своей плотью. Мы должны гореть за счет иных. Не бывает огня ради огня и огня из огня. Пламя – это выброс энергии. Магической энергии, накопленной в других. Можно более понятно? Попросил я. Конечно, ответил Аркви, вдыхая дым из трубки, над которой плясал веселый язычок пламени. Что ты знаешь о лесных пожарах? Что они бывают? Я пожал плечами, чувствуя, что меня пытаются погрузить в пучину сумасшествия. И сжигают леса. Это очень плохо, но наш огонь управляемый. А знаешь ли ты, как тушат большие пожары? Невозмутимо продолжал Аркви. Именно лесные. Прорубают просеку, предположил я, опираясь на то, что читал в газетах. «А что такое противопожар знаешь?» – спросил он. И тут я вспомнил, что когда-то в детстве слышал нечто подобное, что показалось мне полной ерундой. Это мой мозг хотел отвергнуть мысль о том, что огонь может бороться с огнем. «Плохо помню, расскажи», – попросил я, засунув подальше гордыню, которая говорила, что это не важно. «Так вот, когда-то давным-давно, когда у нас в Тахарской империи еще были тысячелетние леса, у нас иногда случались пожары, и маги научились делать так, чтобы один огонь служил против другого. Они против природного пожара запускали небольшой магический, и второй при совсем незначительных затратах энергии тушил первый. И к чему это в контексте нашего разговора? Удивился я. Мы же просто едем лечить больного мага на родину. Маг должен понять, кто он есть на самом деле, ответил на это мой спутник. И Аркви пытается помочь. Я, маг огня, сказал я твердо. Какого огня? Продолжил Аркви. Того, что возжигает, или того, что гасит, того, что внутри или снаружи, того, что дает жизнь или смерть. Да я уже понял, что их два, с нетерпением ответил я. Я уже перечислил 6, парировал Аркви и рассмеялся так непосредственно, словно ребенок. Нет противоположностей, есть различные условия и адаптация к ним. Так какой ты, огонь, прислушайся к себе. А несколько вариантов можно выбрать? Спросил я, пытаясь разобраться в том сумбуре мыслей, который подняла речь старика. Именно, он ткнул в мою сторону трубкой и снова закурил. Итак, огонь не был однородной магией. О чем-то таком я догадался, когда на меня обиделась Саламандра, которая до этого меня вернула с того света. Разные огни конфликтуют, хорошо, но какая сторона моя? Куда мне нужно жить, чтобы стать воплощением силы? Расскажи мне о разнице огня одинов и рараговых, попросил я Аркви. И тут старик подмигнул мне. Я так понял, что я задал правильный вопрос. Наконец-то, видишь ли, проговорил Аркви. Наш огонь настолько разный из-за восприятия. Мы, тахары, никогда не воспринимали магию, как что-то отдельное от нас. В отличие от родовичей, он сделал глубокую затяжку и продолжил. Для нас, Тахаров, огонь – это часть нашей плоти. Это биение нашего сердца. Наш огонь нагревает нашу кровь в жилах. Он смотрел в мое лицо и понимал, что нужно подбирать другие слова. Тогда он посмотрел в костер, нашелся и продолжил. Для Радовичей нас тут трое. Я, ты и огонь. Это, правда, только для Рараговых. Если брать остальных, то вместе с нами тут и земля, и вода, и воздух. Но тахары думали иначе. Нас тут только двое, но огонь наших жил горит. Он соединяет нас двоих. Он соединяет весь наш род. Он, наш, внутренний. Понимаешь? Пока не до конца, прямо ответил я. Огонь Одинов, внутренний, старик понял, что со мной надо совсем напрямик. Он тебя разжигает изнутри. Именно потому, что в тебе осталось что-то для того, чтобы возжечь костер, ты и вернулся. А огонь Рараговых, он заемный, он из капищ, он от внешних сил. Как ты думаешь, если бы мы с ними встретились в бою, кто выиграл бы? Я не хочу об этом думать, ответил я. У меня отец, Один, мать Рарагова, я огонь, и мне все равно. Пусть внутренняя стихия и внешняя объединятся. Видишь ли, Виктор, голос Аркви стал более мягким, словно мои слова его позабавили. В понимании тахаров нельзя использовать огонь как средство. В нашем представлении огонь – это живое существо. Я приподнял правую бровь, но продолжил слушать. Огонь надо приручить, его нужно привлечь к себе. Это же такая же жизнь, как и ты, но немного отличается. Да, воздух, вода, земля – тоже стихийные маги, но там же совсем другое. У них нет того характера, как у нашей госпожи Саламандры. И тут меня буквально током прошило. Это действительно живой огонь, и я пренебрег чувствами другого существа. Тогда понятно, почему Саламандра на меня обиделась. И вот когда ты дружишь с огнем, Аркви потянулся рукой к костру, и языки пламени на мгновение приникли к его руке, то тебе ничего не страшно. Ты внутри горишь. Ты не солдат огня, ты и есть огонь. И огонь не твой слуга. Это тоже ты. Вот в этом наше отличие от Рараговых. Это что же получается, произнес я вслух, но при этом воспоминания меня отнесли немного назад. Я тогою правду сказал, для нас стихия, живое существо, именно, совершенно спокойно проговорил Аркви, а на меня стал накатывать сон. Наш огонь не просто жив, он внутри нас, он, мы, огонь Радовичей, заемный, это огонь капищ, которые живут тысячи лет, а огонь аристократов, спросил я, ахаха, засмеялся мой проводник, но быстро одернул себя. Это искры в бушующем пламени. Они лишь думают, что у них есть сила, но на самом деле этой силе нужны были новые люди. Они не хозяева, они исполнители. А мы, я уже почти все понимал, но мне не хватало слов объяснения, потому что все мои знания переворачивались с ног на голову. У нас же тоже есть источник родового огня. Чем мы отличаемся? Знаешь, мы и без него можем, аво-го, усмехнулся Аркви. Вот твой прадед 3 легиона демонов положил. Я тоже, решил не отставать я. 1,5, хмыкнул Аркви. Наверное, та ветка скрыта от меня. Ты, условно говоря, не этого мира. Почему же? Я вернулся назад в свое прошлое и стал его менять. Я пожал плечами. Вот именно, кивнул Аркви и потянул дым из трубки. Ты пришел из своей реальности в нашу и переделываешь ее так, чтобы она не превратилась в твою. Но тебе противостоит тот факт, что это не твоя реальность. Как же, удивился я, всего лишь мое прошлое. А что было в твоем прошлом в это время? Мой спутник уставился мне в глаза, при этом прищурившись. Мы переехали в имение, Аду отдали в пансионат, где она, я сглотнул. Мне не хотелось говорить дальше, я не допущу этого. Вот именно, развел руками Аркви. Если ты меняешь прошлое, будущее тоже будет другим. Это означает, что ты уже не в своем мире. Но только есть одна проблема. Именно она тебя и убивает. И что это за проблема? Спросил я. Старый безумный дед приблизил свои глаза к моим и прошептал. Реальность не терпит, чтобы ее меняли. Она приложит все силы, чтобы убить тебя. Она уже это делает. Уже, понимаешь? И Аркви склонил голову на бок. Что же мне предпринять против этого? Спросил я, чувствуя, как мурашки бегут по спине. Аркви откинулся назад, на стену пещеры и усиленно закурил. Отвечать он мне, кажется, пока не собирался. Но нет, я ошибся. Оказывается, он просто думал. «Ты знаешь», — сказал он, — «ты огонь, ты сам огонь, прими это, и тогда ты поймешь, что можешь слиться со стихией. И, если ты это сделаешь, никто ничего уже не противопоставит тебе, само время будет бессильно». «Что значит слиться со стихией?» — уточнил я, так как знал лишь одно значение этого выражения. «Стать пламенем, быть пламенем», — откликнулся Аркви. «Принять суть огня. Ты говоришь про грандов», — нахмурился я. «Только они сливались со стихией, но после этого их уже никто не видел. В империи это вообще какие-то мифические фигуры. Они что, тахары?» «И да, и нет», — впервые Аркви стал грустным. «Гранды — это те, кто поставил магическое выше человеческого. Они уже не возвращаются в человеческое обличие. Тахары же просто сливались со своей стихией. Это немного другое. И они всегда оставались людьми. Хотя характер, конечно, портился». Тут на губах моего спутника мелькнула мимолетная улыбка. «Интересно, а кто из тахаров умел сливаться со стихией?» — спросил я, сам слыша мечтательные нотки в собственном голосе. «Ну, я умею», — запросто ответил Аркви и хитро подмигнул. «Покажи». Я указал на него пальцем от неожиданности. «Не здесь», — он усмехнулся. «Ближе к источнику силы смогу. Только запомни, что просил, чтобы не пугался». Я хмыкнул, но говорить ничего не стал. Очень хотелось спать, поэтому я улегся на бок и практически сразу уснул. Хотя нет, для начала я решил позвать Саламандру, но она не откликнулась. Поняв, что ее звать бесполезно, я отрубился. Встали мы достаточно рано. После вчерашнего разговора у меня остался достаточно странный осадок. С одной стороны, я понимал, что магия внутри меня. С другой, что я дитя двух сил, которые пытаются меня разорвать, словно родители при разводе. Именно поэтому почти весь день мы шли молча. Я переваривал нашу беседу и лишь изредка уточнял какие-то моменты. Но Аркви отвечал неохотно, поэтому вскоре наша переброска словами вообще сошла нет. Да, я знал, что такое подходящее время для разговора, и что такое навязанный разговор. Я уважал чужие границы, и мы шли молча до самого большого спуска. Даже не знаю, как описать великий спуск. Раньше я о нем только слышал по рассказам отца, который полагался лишь на слова деда. Тут когда-то поднимались последние одины, чтобы спастись в Российской империи. «Это отсюда прадед спалил демонов?» — спросил я, видя, что местность достаточно схожа с той, где я дал свой последний отпор. «Нет», — покачал головой Аркви, а затем качнул головой влево. «Вон там пещера, пойдем, устроим привал». «В смысле привал?» — не понял я. «Еще день в самом разгаре. Идем же, в ночь пойдем». Голос конюха был непреклонен. «Чтобы не так жарко было. Ты пока не готов». «Я не готов, я огонь», — решил возразить я. «Я хоть сейчас, о, наивное северное дитя», — рассмеялся Аркви. «Ты просто не понимаешь, с чем мы там столкнемся. Там нечего пить, нечем дышать, только песок и вечный песок. Вас еще надо знакомить, поэтому не торопи события. Мы и так быстро дошли, никого не встретив. А гор ты тоже не знал. Остановись, знакомься. Побеждает не быстрый, а основательный. Да как же мне дороги твои поучения», — хотел сказать я, но не сказал. Однако про себя подумал очень ярко. На этот раз был, скорее, навес, чем полноценная пещера. Но к нему нельзя было подобраться просто так. Наверх, к нам вела лишь одна тропка между редеющими кустарниками. Разговора на этой ночевке не случилось. Аркви просто вскипятил воду и заварил какой-то необыкновенно пахнущий чай. Я даже не успел допить его, как меня потянуло в сон. Я лег лицом к костру и очень быстро заснул. Или нет. По крайней мере, я видел головешки, я видел прямоугольные почерневшие фракции на дереве и оранжевый огонь, ликовавший на развалинах бывшей жизни. Я любил смотреть в костер, на пламя. И вот именно из языков пламени, ступая лапками по рассыпающимся углям от верхней головешки, ко мне явилась Саламандра. Я хотел сказать, что извиняюсь за произошедшее, но тут же решил, что извиняться мне ни за что. Не предавал я ее, только воспользовался помощью союзников, не более того. Она же просто стояла, объятая языками пламени, и смотрела на меня, словно прислушивалась к своему собственному восприятию. «Что ж», — сказала она, — «наконец, ты гораздо живучее, чем я могла подумать. Если вдруг выживешь после всего, будет тебе подарок». «Что за подарок?» — не сдержался я. «Хороший подарок», — ответила та и сомкнула веки, а я проснулся. Сел рывком, обливаясь потом. Огонь вылил весь кислород в полупещере, и теперь гораздо труднее дышалось. Но это было еще не все. Самым запоминающимся зрелищем, когда я поднял голову, было то, как Аркви разделывает тушу. «Поймал кого-то?» — поинтересовался я. «Заяц, волк, демон», — без лишних эмоций откликнулся Аркви, отрубая лапы от туши. При этом он тут же связывал веревкой упавшие конечности, распределяя их на две вязанки. «Это что такое?» – уточнил я, уже понимая, что сейчас мне придется что-то предпринимать. «Все хорошо», – откликнулся мой проводник, отрубая в этот момент демону голову. «Его кровь отобьет наш запах, и нам не придется лишний раз сражаться. А как же лошади?» – продолжал недоумевать я. «На них повесим по вязанке», – он указал на конечности. «Никто и не догадается». «В смысле?» – не понял я. «Но если вдруг демоны увидят двух всадников, то...» «Не увидит». Узкие губы Аркви вновь растянулись в ухмылке. И после этого он достал из-за пазухи медальон и протянул его мне. «Что это?» – спросил я. «Родовой артефакт», – весомо ответил он. «С каплей крови высшего демона. И что это значит?» «Нет, я не тупил, а реально оказался в ситуации, когда большая часть всего того, что меня окружало, была непонятна. Помоги мне разобраться». «Все просто, на лице Аркви не было даже тени усмешки. Этот артефакт превратит тебя в такую чупакабру, что ты даже отражения испугаешься, а демоны за своего примут». «А как же ты?» – спросил я. «А я обойдусь вонищей и кровищей», – ответил тот, вырезая из тела демона продолговатый кусок мяса. «Ты есть будешь?» «В смысле?» – снова не понял я. «Это?» «Нет, ну а что?» – посмотрел на меня Аркви. «Они нас жрут, а нам нельзя, что ли?» «А можно?» Сейчас моя картина мира снова переворачивалась. «А почему нет?» – пожал плечами Аркви. «Хорошее мясо, кстати, питательное. На тебя жарить?» «Слушай, я взглянул на своего спутника совсем другими глазами. А чего ты с такими познаниями гарнизона не идешь учить?» «После того, что случилось в Коктау, это был вполне резонный вопрос. Молодые бы у нас могли давать отпор всему и вся». «Виктор», – странным голосом проговорил Аркви, глядя мне прямо в глаза, «я служу твоему роду. Ты знаешь, как тебя бы звали, если бы ты жил в Тахарской империи?» «Нет», — честно ответил я. «Пор», — с непонятным мне вызовом ответил Аркви. «Пор один, вот ты кто, запомни, и не принимай титулы чужих. Рараговы нам не чужие», — поспешил возразить я. И тут мой спутник самым натуральным образом сверкнул глазами. «Я бы так не смог, Рараговы, наши, в том смысле, что они тоже стараются с природой воедино жить, а вот остальные», он чуть ли не зарычал. «Послушай, у меня задача была одна, сохранить род Одинов, больше ничего, не дать затухнуть, понимаешь, если ты пришел из другой реальности, значит, я плохо исполнил свой обет, или, наоборот, хорошо», произнес я, «настолько, что пришел спаситель». «Да», ответил он, но при этом усмехнулся, «мы скоро увидим, кто ты, я же, генератор. Твой дед служил на стене 50 лет, отец, почти 20 лет, брат тоже будет, наверное. Без семейного обучения век воинов краток, но ты должен быть лучшим. Что же до остальных людей на стене?» Он посмотрел мне прямо в глаза. «Мне до них нет дела, можешь так и записать». Но записать я ничего не успел, просто потому, что прямо у входа в нашу пещеру вдруг завыл демон. Глава 5. Я моментально вскочил на ноги, но и Аркви был не промах. Он тоже мгновенно оказался на ногах, точно не сидел только что расслабленно возле костра. При этом он не рванул наружу, а схватил одну из переметных сумок, открыл ее и швырнул мне сверток. «Что это?» – спросил я, чувствуя внутри тяжесть металла. «Клинки», – ответил Аркви. «Пока нет огня, они тебе пригодятся. Однажды я уже пытался воспользоваться мечами, когда мы стояли в осаде на капище под Коктау, но тогда до прямой рубки так и не дошло. Сейчас же, судя по всему, уже не выкрутится». Я сходу развернул сверток и схватил два коротких меча в обе руки, примеряясь к их весу. Судя по всему, клинки делал отличный мастер, так как в руках они лежали идеально. «Наши, тахарские», уловив мои мысли, проговорил Аркви. «Теперь они твои». Я выскочил наружу и остановился, как вкопанный. Я ожидал чего угодно. Толпы демонов, оскаливших зубы, какие-то новые их виды, возможно, диких животных. Но то, что я увидел, поразило меня до глубины души. Оставляя кровавый след на камне тропы, ведущей к нашему навесу, полз демоненок. Совсем-совсем маленький, точно ребенок. При этом он очень сильно отличался от всех тех демонов, которых я видел. У него было 4 тонюсеньких руки. Сзади трепыхалось нечто крохотное, похожее на зачатки крыльев. Ножки тоже были хлипкие, но видно, что разовьются во что-то сильное и быстрое. Но главным отличием была морда. Она больше всего походила на некую помесь человеческого лица и добродушной звериной морды, но не вызывала чувства зловещей долины, а, скорее, наоборот, казалась чем-то милым и очень приятным.

Аркви уснул, а я долго думал над всем, что узнал в этой поездке, и понимал, что надо скорее все это уложить в себе, чтобы потом не возвращаться. И все равно некоторые утверждения вызывали у меня вопросы. В обед проснулся Аркви, а я с удовольствием отдался сну. Мне снилась последняя тревога перед смертью, последний бой, когда демоны атаковали стену. Как будто наяву я слышал крики и визги, но вдруг понял, что уже проснулся, а сопровождение никуда не делось. Совсем рядом со мной стояли шум, гам, гвалт и визги демонов, а авторы напоминают, что акция «Оставь 500 и краткий лайк и получи бонусную главу» все еще действует. Глава 6. Друзья, вы супер, спасибо за вашу поддержку. А вот и обещанная бонусная глава. Приятного чтения. Что происходит? Спросил я, пытаясь с просонья вскочить, но тент, присыпанный сверху костями, помешал. Демоны, словно говорил про каких-нибудь диких, но не опасных птиц, ответил Аркви. Легиона 2-3, так чего мы ждем? Я наскоро проверил оружие и принялся собирать седельные сумки. Время шло на секунды. Демоны с ними, с сумками, нужно было поднимать резвого, чтобы во весь опор мчать по пустыне. Надо срочно ехать. Куда? Тихо рыкнул на меня спутник и тут же добавил уже тише. Куда ты собрался? Как куда? Я смотрел на него в непонимании. Он сейчас серьезно или шутить вздумал в такой ситуации? Надо мчаться назад, наших предупредить, что демоны наступают. Пусть наготове будут. Послушай, Аркви старался говорить негромко, чтобы за пределами тента нас не было слышно. Всему свое время и всему свое место. Ты сейчас ничем не сможешь помочь людям, оставшимся за нашими спинами. Максимум, что ты можешь, так это просто сдохнуть. Из меня пытались вырваться слова противоречия, да вот только я понимал, что он целиком и полностью прав. Даже я, почти 40-летний каторжник со стены, понимал это. А вот мальчишка, в теле которого играли гормоны, желал совершить необдуманный поступок, полагая, что это единственный верный путь. Оказывается, в этой самой новой реальности у меня появился еще один враг, и он, похоже, гораздо страшней. И враг этот, я сам, точнее, горячность молодости моего тела, бунтарские порывы, которые придется укрощать. Необходимо теперь постоянно прислушиваться к себе и не допускать поспешных решений. Но я понимал, что не все так просто. Молодость кипит адреналином и прочим подобным, а глупости совершаются не из-за отсутствия опыта, а потому что слишком горяч порыв, слишком благородна цель, и это затмевает весь здравый смысл. Я глубоко вдохнул и лег обратно. Впору было прислушаться к шуму снаружи. По ощущениям, демоны находились метрах в 200-300 от нас, то есть на тропе, по которой мы шли сюда, и немного по сторонам. На стене есть люди, которые встретят демонов и защитят гражданских, продолжал тем временем старик. Они там для этого и поставлены. Два легиона демонов на 3 часа из ущелья. Вспомнился мне боевой рык гризли, когда он стоял в дозоре. Приготовиться к нарезке и прожарке шашлыка. Конечно, Аркви прав, но кулаки все еще сжимались. Враги, много и так близко, что выходи и просто коси их пачками. Но да, я пуст, во мне лишь капля магии в умирающем источнике, которая максимум сможет только подпалить паре тварей хвосты. Это их призвание, их работа, их долг, говорил мой спутник настолько успокаивающим голосом, что я постепенно начал расслабляться. Не мешай защитникам выполнять свой долг, есть твой отец, твой брат, они знают, что делать. Подобные легионы прибывают к подножию стены постоянно, так что не переживай, у тебя тоже есть собственный долг, и ты должен выполнить его. Ты же знаешь, что должен делать ты. Знаю, ответил я, сцепив зубы. Ты же понимаешь, что должен идти к своей цели, не отвлекаясь на происходящее вокруг, если оно не затрагивает тебя напрямую. Поинтересовался он с невероятно мудрой улыбкой, которую я увидел у него впервые. Понимаю, также односложно ответил я, но уже гораздо легче. Ты просто взгляни на это чуть иначе, продолжил Аркви, хоть я уже и отказался от мысли нестись сломя голову к стене, соревнуясь с 2-3 легионами демонов. Многие распылялись, полагая, что должны сделать что-то еще, кроме основной цели, и мало кто из них дошел. Большая часть погибла в дороге к меньшей, незначительной цели. Но если бы они сосредоточили свое внимание на главном, тогда не просто выжили бы, они решили бы и остальные меньшие задачи, так как стали бы сильнее и опытнее. У меня даже мурашки побежали от его слов. Действительно, откладывая каждый день основное, сосредотачиваясь в мелочах, ты зачастую гибнешь в них, так и не дойдя до главной цели. Он бесконечно прав. Но самое важное, что ты должен понять, старик растянулся на костях, у тебя такой возможности нет. Ты, последняя надежда не только себя, ты, последняя надежда империи, ныне лежащей в руинах. Я аж заскрипел зубами. Мне стало так стыдно, что один импульсивный поступок едва не погубил все предприятие. Да, разговоры про империю Тахаров мне были не особо близки, хоть и отзывались болью в сердце. Но наша империя пала, и теперь мы живем в другой, у людей, в чем-то похожих на нас, в чем-то отличающихся. Но самое главное, что вдвоем против нескольких легионов мы точно не выстоим. Нас просто сметут и не заметят. Был бы я в ранге Ярила, тогда показал бы этим недоноскам. «Благодарю за урок», — ответил я. «Раньше я не думал, что слова настолько могут менять жизнь и восприятие людей, но твои слова действуют на меня именно так. Я очень благодарен тебе за это. Обращайся», — усмехнулся Аркви. «Моя задача не потушить твой огонь, а позволить гореть ему долго и ровно». И именно тогда я впервые подумал, что с моим спутником что-то не так, не в плохом смысле. Он стал как будто быстрее реагировать, его движения перестали напоминать движения древнего старика, каким по факту он и являлся. Но именно в тот момент я не стал акцентировать на этом внимание. Да и, честно говоря, меня больше всего интересовали демоны, рычащие, галдящие, вопящие и, в целом, ведущие себя, как стая агрессивных животных. Интересовало, когда они уже свалят. Впрочем, вскоре звуки стихли. Ничего себе, толпа. Впрочем, возможно, они останавливались на привал. Я слышал, как несколько раз что-то падало сверху. Значит, они ели и выкидывали кости на прежнее место. В этот момент у меня в голове столько вопросов возникло, что я даже дышать на мгновение забыл. А откуда, подумал я, все они идут в таком количестве, а как появляются там? Ведь мы уничтожаем их тысячами, но такое ощущение, что каждый раз их войска все больше и больше. Перед тем, как я сам лишил себя сил огненным штормом, они уже чуть ли не каждый день по несколько легионов присылали к нам. Скажем так, это был основной вопрос. И еще тысяча сопутствующих, которые не особо нуждались в формулировке, так как по идее должны были рассыпаться при ответе на главный. Хотя, возможно и не все. Мы с Аркви прождали еще 2 часа под тентом после того, как звуки от толпы демонов затихли вдалеке окончательно. Я даже подремать успел, прокручивая в голове слова спутника и череду событий, которая произошла со мной после смерти. Да, причиной большей части из них был я сам, и это меня полностью устраивало. И все же очень напрягала другая часть. Те самые события, которых никогда не происходило в моей предыдущей жизни. И с каждым днем их количество увеличивалось. Конечно, я же меняю историю и создаю новую реальность. Именно это и должно отражаться в этих событиях. Но мне почему-то казалось, что кто-то незримый стоит совсем рядом, но за пределом моего восприятия, поэтому я его даже увидеть не могу. Если сформулировать образ, то получалась некая сущность, которая замерла в черном балахоне, с капюшоном, накинутым на голову, но из него просвечивается белая маска. С этим образом в мозгу я и проснулся, когда меня тронул Аркви. «Пора собираться», — сказал он, протягивая мне флягу с тягучим и горьким напитком, который моментально встряхнул мои мозги и позволил проснуться. «Вот возьми», — добавил он, забрав флягу и протянув мне свиток, даже в нашем скудном освещении кажущийся очень старым.